котенка поссорились в углу. Сердитая хозяйка взяла свою метлу и вымела из кухни дерущихся котят, не справившись при этом, кто прав, кто виноват. А дело было ночью, зимою, в январе. Два маленьких котенка озябли на дворе. А дело было ночью, зимою, в январе. Два маленьких котенка озябли на дворе. Легли они, свернувшись, на камень у крыльца. Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. Но жалилась хозяйка и отворила дверь. «Ну что?» — она спросила. «Не ссоритесь теперь?» А дело было ночью, зимою, в январе. Два маленьких котенка озябли на дворе. А дело было ночью, зимою, в январе. Два маленьких котенка озябли на дворе. Прошли они тихонько свой угол на ночлег, со шкурки отряхнули холодный мокрый снег, и оба перед печкой заснули сладким сном, и вьюга до рассвета шумела за окном. А дело было ночью, зимою, в январе. Два маленьких котенка озябли на дворе. А дело было ночью, зимою, в январе. Два маленьких котенка озябли на дворе.